Сказ про двоих Никитичев, как они промеж себя благодать делили. Ведомо вам про то, а нет, не знаю. А токмо случай этот достойный, чё по нем сейчас припомнить. Про земну благодать речут. Нынче она, чё, у кого брюхо набито, тот в благодати пребывает. Ну, а которые не засранцы умеют копить финансы, те, значит, для полного своего кайфу могут на какие-то острова слетать, опять то же самое брюх на солнышке заморском погреть. А все это, как бы молвить по-нонешнему-то, мелкотня. Без особых таких подвигов поиметь можно. А вот ранее за благодать-то посолиднее заплатить приходилось. Да и то не каждому она в руки шла. Не говоря уж про брюхо. Про Вагулов-то я прежде уж сказывал, кто они такие были. А вот про Степанка-то вы не знаете. Вон, и этот Степанка как-то с дуру в историю попал. Да так в ней навек остался. А чё вышло-то? Отправился он зверя побить, птицу пострелять. Час ходит, два, никого, ничего. По долам, по горам выбрался, значит, на одну горушку. Смотрит, а с ней я, ого, далеко видать, высоко слыхать. Воздух свежий, лес чистый, благодать для того, кто мир понимает. И возомнил себе Степанка, чуде он не Вагул, а самый главный на земле, и все вокруг егонно. А он только глазом моргнет, и все по его Степану выйдет. Вздумал он тут же и владение свое войти. На восток от поворотился, а копыта от земли оторвать не могет. И второе так же. Тык-мык, ничего, вроде как столб каменный превратился. Хотел было стрелу в Вагулистан послать, а себе дать весточку, а стрела, так как с лука слетела, в землю-то и встряла, и торчит, дразнит. Он другу, треть, тот же калинкор. Шайтан, черт тот, не иначе. Тут бы испугаться, Степанки, да он хоть и Вагулом Вагула соображение имел. Миг тядьки на уроки вспомнил, а тядька его рудознатцем был. Как чё, Стёпа, не так учил он, стал быть, руда под ногами. И чем трудней копытки оторвать, тем она магнитней да богаче. И потому тядька его иной копыты старой железом не подбивал, как модно молодежь, а ходил шаркал в галошах. Усёк Степанка, чё не на простой горе, на богатстве стоит. И уж не о том замыслился, как выбраться отель, а про то, как бы кому-то почем весть об этом деле сообщить. Оно ведь и ранее было, всякого денежки любил. Так вот он и Степанка его решил. Пойду-ка я к Акинфею Никитичу, сыну Демидову, частно собственническому королю Урала и Сибири, в ножки поклонюсь, да сообщу тайну сию про горушку. А он ж наградит меня за то, как умеет. Я уж многого не прошу, а процентов я так 10-30. Брокерский, хошь, не хошь, а выкладывай. Горушка немала, стал быть, и процент, дол быть, не скуден. Оставил Вагул к своей подковке железной, на горе прилипшей, и на огольных копыт к Никитичу и заскользил. А Никитич дядь серьезный. Где, говоришь, горушку-то? А сам думает, вот я тебе сейчас не рубь серебром, а язык клешами-то вырву, чтоб никому боль не вякнул. Это будет моя благодарность, а горушка за так мне достанется. Но и Вагул не промах, чай не в больнице. Под кустом рожден, все пакости наперед по зверье чует. Демидов еще только клеши из сейфа достает, а Степан муж язык кажет накося, частно собственник проклятый. Рубля пожалел для Вагулки бедного. Так миллион потеряешь, скаре до хренов. Не ты один в этих краях, Никитичем завесься. И другие, какие пошадрее тебя найдутся. Прыг белкой в окно, и нет его. Акинфи за голову хвать себя, за борду дёр, чё я козёл створил? Надо был повежливее, поинтеллигентнее с ним допрост вести. Хвать мешок серебром и за вагулкой. Да уж где там? Степан от ровно лошадь имени Переживальского копытцами взбрыкнул и в Терембург поскакал казенному начальству тайну сдавать. Только пыль дымом скачет и думает. Вот ведь имей дело с передперенимателями этими. Полна криминализация бизнесу. Ну, чай другой, Никитич, казенный, хоть победнее, а почестнее будет. Летит, понимаешь, на крыльях любви к проценту, а сзади за им таки Никитич прежний паровозом пыхтит, мешок с деньгой справа плеча налево перекидывает. Авось, догоню шельму, думает, не уломает к мешком тем пришибу. Раз не мне, пусть и никому, лишь бы в госсектор не перепало.